При ожесточенных словопрениях, на газетных страницах, в университетских аудиториях и дворянских гостиных, в зареве пожара Апраксина двора и польского мятежа государь принимал решение. В правительственной газете «Северная почта» в первом номере за 1862 год было опубликовано сообщение о находящихся на окончательном рассмотрении правительственных законопроектах о преобразовании судов и всей вообще судебной части, о полном преобразовании всей городской и земской полиции вообще, о новом порядке составления, рассмотрения и утверждения государственного бюджета, о преобразовании управления государственными имуществами, о распространении положения 19 февраля на государственных, дворовых и удельных крестьян, о новом устройстве народных школ и вообще о системе народного образования. Вчитаемся еще раз в эти несколько строчек, вдумаемся в их смысл. Это же продолжение коренных реформ в обществе и государстве. Это открыто заявленная из страны самодержавного монарха воля к проведению радикальных преобразований на благо страны и народа. Это приглашение всему русскому обществу приложить свои силы на благо России. Но не было услышано, не было понято. А близкие к трону охранители со сдержанной печалью покачивали головами. Справедливости ради добавим, что иные близкие, предчувствуя возможность крупно поживиться, убеждали государя не страшиться нововведений, но не поступаться при этом ни одной из прерогатив своей власти. Немалую силу духа и воли надо иметь, чтобы в этой обстановке настоять на продолжении заявленных реформ. 29 сентября 1862 года Александр Николаевич рассмотрел и утвердил основные положения о преобразованиях по судебной части. 24 ноября 1864 года высочайшим указом был утвержден устав уголовного и гражданского судопроизводства и устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Вместо сословных екатерининских судов был учрежден суд бессословный, равный для всех царских подданных. Мелкие дела относились к ведомству мирового суда, в котором судьи избирались уездными земскими собраниями и городскими думами. Для дел более важных открывались окружные суды с отделениями уголовными и гражданскими. В них дела решались председателем и членами суда, назначаемыми правительством. При наиболее важных уголовных делах в состав суда сверх того входили присяжные заседатели, привлекаемые по жребию из местного населения. Жалобы на решение судов направлялись в правительствующий сенат. При таком порядке новые суды были полностью обособлены от администрации. Следствие в них велось теперь не полицией, а особыми судебными следователями. Судебные заседания были открытыми и публичными. Обвинитель-прокурор и защитник-адвокат вступали на процессе в открытые состязания ради обнаружения истины. Александр II имел основание сказать, что дает своему государству суд скорый, правый, милостивый и равный для всех подданных. Для прекращения расстройства государственного хозяйства были предприняты некоторые финансовые реформы. В 1863 году был установлен определенный и точный порядок составления ежегодных смет прихода и расхода по всем ведомствам. Общая государственная роспись доходов и расходов стала ежегодно публиковаться для всеобщего сведения. Введено было единство кассы, при котором движение всех денежных сумм в казначействах империи подчинялось общему распоряжению Министерства финансов. Ранее каждое министерство имело свои особые кассы, само собирало свои доходы и производило расходы. за правильностью исполнения смет должен был следить вновь преобразованный государственный контроль. Увы, 1864 год оказался неурожайным в ряде губерний, что усугубило старые проблемы и помещиков, и крестьян. Немного могли дать поступление от них в казну.